На следующий день Сашок оперативное совещание собрал и меня пригласил, как говорится, в кои-то годы. Решали, что с Украиной и Белоруссией делать. Что удивительно, ни слова упрека в свой адрес я не услышал. Дело сделано, назад ничего не вернешь, а расхлебывать все равно придется. С Белоруссией, как оказалось, и делать-то ничего не надо. Там и так порядок более-менее подходящий существует, разве что подправить чуток, и все по-нашему будет. А вот с Украиной сложнее. Государство в край развалено, полный разброд в стране, все производства стоят, никто не работает, лишь одни политические балаболки самозабвенно языками чешут, в то время как у них под носом последние крохи государственности растаскиваются. Потому еще ночью пришлось 3 полка десантников забросить на внешние границы Хохляндии, чтобы страну настежь открытую на крепкий замок запереть. Дело теперь за малым осталось, порядок свой железный навести, а это уже проблема немалая. Госбезопасность там хилая, не наша, ей с крикунами не справиться, без перестрелок уличных никак не обойдется, а посему регулярные войска вводить надо. Слушаю я генералитет свой, смотрю, как высший командный состав голову над проблемой хохлядской ломает. И грусть, тоска меня одолевает. Совсем другая атмосфера вчера в вертолете была. Егорыч со своими ребятами все разных национальностей оказались, словно кто специально подобрал. Русский, украинец, белорус и латыш. Им на высокие политические амбиции наплевать. В одной стране выросли, потому и радовались воссоединению, что дети малые. Латыш, правда, взгрустнул было, но когда я ему твердо обещал, что и Прибалтику всю в скором времени присоединим, расцвел на глазах. Даже тост от сердца искренний выдохнул, скорей бы, за что и выпили. А здесь, видишь ли, недовольны. Работу им лишнюю подкинул, как снег на голову 2 страны подбросил. С досадой отвернулся я от генералитета и стал в окно глядеть. А там действительно... Первый снег валом валит. Красотища-то какая! Первую неделю в Хохлядской губернии черт знает что творилось. Неразбериха полная с перестрелкой нешуточной. Но где-то на 6-7 день обстановка четко определилась. Восток и центр Хохляндии после отстрела властных структур однозначно нашими стали. Мало того, у хохлов здесь праздник с гульбищами да попойкой грандиозной по поводу очередного воссоединения славянских народов самопроизвольно организовался. А вот Запад никак. В буквальном смысле региональная война началась. Застопорились под Львовом наши регулярные части, и все. Если на востоке Хохляндии против нас разве что крутой какой с автоматом наперевес в одиночку выходил, то здесь националисты всем скопом восстали, и танки с ракетными установками в ход пошли. Не хотят западенцы российской власти ни в какую. Хлебом не корми, а дай за неньку Украину умереть. В общем, еще один очаг напряженности в моей империи образовался. Но если с Казацкой республикой мирное противостояние войск наблюдается, то тут кровушка рекой льется. Опять собрал через 1,5 недели Сашок оперативное совещание, полевого генерала операции на Украине командующего в Москву вызвал. Сидит Сашок во главе стола длинного, серый от недосыпа, осунувшийся, лишь глаза неестественно блестят. Вот, папку пухлую на стол перед всеми бросает. Ноты протеста практически всех государств против нашей экспансии на Украине. «Да плевать мы хотели на эти ноты!» — режет напропалую свое мнение начальник штаба. «Никому никогда не удавалось навязать чужую волю российской армии!» Такой взгляд на него Сашок бросил. Думал, испепелит на месте. «Нет, — говорит спокойно, — размеренно. Начни мы войну с мятежными казаками, ты был бы абсолютно прав. Украина же по другой статье проходит. У нее соглашение с НАТО было, а правительство, во Львове только что созданное, себя правопреемником предыдущего объявило. Так что в лучшем случае у нас неделя на погашение конфликта есть, иначе региональный конфликт грозит в общеевропейскую войну вылиться. А мы сейчас в такую авантюру встревать не готовы. Здесь Сашок взгляд тяжелый на командующего армией переводит и вопрошает. Справишься с такой задачей за неделю? Поднимается медленно боевой генерал. Китель одергивает. Взгляд Сашка таким же прямым взглядом встречает. «Нет», — говорит твердо. Тишина гробовая в кабинете падает. Только слышно, как Сашок нервно карандашом по столу постукивает. Никому обоснований аргументированных не требуется. И так все ясно. «Значит, Западной Украиной придется пожертвовать», — наконец изрекает Сашок устало, глаза в столешницу вперев. «Или у кого будут другие предложения?» Перевожу я растерянно взгляд с одного генерала на другого. Молчат все, будто воды в рот набрав. Неужели так и будет, думаю? Вот и дождался я своего первого поражения, и пупсик здесь бессилен. Пупок надорвет такое количество людей охмурить. Но тут натыкаюсь взглядом на генерала войск ракетно-космических. Набычился генерал. Желваки по скулам ходуном ходят, сигарета потухшая из одного угла рта в другой так и прыгает. По всем его делам знаю, не привык он компании проигрывать, почему и в опале до Сашка постоянно был. И как увидел я реакцию генерала этого, так словно вспышка в мозгах у меня случилась, мыслью дикой сознание озарив. «Зачем же жертвовать?» Веско слова растягивая, чтобы волнение скрыть, практически впервые на совещании голос подаю. «Есть радикальное решение этой проблемы. Ультиматум хохлам выдвинуть, что если в течение 2 суток они не согласятся на безоговорочную капитуляцию, то мы будем вынуждены применить ядерное оружие. Мне помнится, здесь как-то прозвучало, что на подобную территорию одной ракеты с 8 боеголовками вполне хватит. Тут я в упор на генерала ракетно-космического смотрю, и все на него, как по команде, взгляды переводят. Каменеет в раз генерал, потухшая сигарета во рту застывает, а Сашок, и без того от переутомления серый, последний еле заметный оттенок жизненный с лица теряет. Знаю, против он подобных методов, но установку пупсика мне не перечить, пересилить не может. Как ты считаешь? Голосом потусторонним к генералу ракетно-космическому обращается. Жестом предельно собранным генерал сигарету потухшую в пепельницу кладет, новую, не торопясь, закуривает, затягивается глубоко, и лишь тогда углом рта ракочет басом, вместе с клубами дыма слова роняя: «Я за». И выражение лица у него при этом столь зверским становится, что впору с него художнику какому антихриста писать. Такое у меня впечатление было, что я к себе на усадьбу из Кремля не в лимузине ехал, а на крыльях летел, душа пела. Теперь точно сподобился своим решением в скрижали истории попасть. И сам ведь эту строчку золотыми буквами впишу. Никто другой за меня рукой водить не будет. Только бы хохлы ультиматум не приняли. И ведь не приняли таки. Уже под вечер мне в особняк Сашок позвонил и доложил, что отверг Львов наш ультиматум. Небось думает, что на такие радикальные меры мы не способны. Кишка, мол, тонка. Ишь, размечтались! «Так что ты предлагаешь?» Жестко в телефонную трубку спрашиваю, в голосе Сашка неуверенность чувствуя. И чтобы раз и навсегда пути к отступлению отрезать, сам вероятное решение формулирую. Сейчас ракету запускать. Молчит некоторое время Сашок. Затем говорит голосом треснутым. «Мы обязаны придерживаться условий своего ультиматума. Раз дали 48 часов, значит, остался уже 41. Твердо заканчиваю за него фразу. «Вели, чтобы ракету к пуску готовили». И трубку раздраженно бросаю. Неприятно даже стало. И когда это Сашок чистоплюем заделаться успел? Когда Крутяков мочил, таким не был. Все настроение возвышенно испортил. Выпил я для поднятия тонуса рюмку водки, но что-то не помогло. побродил по комнатам неприкаянно и совсем в уныние впал. Во блин! Как высот политических достиг, так и словом перемолвиться не с кем. У прислуги в глазах лишь один вопрос немой имеется. Чего изволите-с? И с кем-либо из них болтать, зря время тратить. А Лиска носом в телевизор уткнулась, сериал какой-то из «Жизни королей» смотрит, не оторвать. И тут вдруг потянуло меня к пупсику. Да так сильно, что я себе не поверил и стал нарочно желание это сдерживать, словно боялся встречи с ним. Будто какая-то трещинка между нами возникла, когда я впервые на самостоятельный шаг в своей карьере без магии пацана решился. И все же поплелся к нему. Совесть уговорила. Давно его не видел. Совсем небось от одиночества он отшельником в особняке стал. Хожу к пацану на кухню, улыбку радушную на морду вешаю, а он на стуле смурной сидит, голову понурив. «Привет!» — тоном искусственно приподнятым, чтобы стыд приглушить, здороваюсь. «Гостей принимаешь?» «Здравствуйте, Борис Макарович!» — пытается тоже из себя улыбку пупсик выдавить, со стула вскакивает. «Садитесь, пожалуйста, кушать будете?» «Нет, разве что кофе угости». Наливает он чашку, а кофе еле теплый, точно я угадал. Не своему желанию противился сюда идти, пацан меня вызывал. Вот и кофе остыл из-за моего опоздания. Отхлебнул я глоток, и впервые мне кофе пацана не понравился. Может, потому что холодный? Или с пупсиком что-то не то творится, и он не смог в напиток при приготовлении душу вложить? Вон какой весь из себя пасмурный! Закуриваю я тогда и говорю, дельце к тебе есть небольшое. Я вас слушаю. Голосом отрешенным бормочет пацан и снова на стул влезает. А глаза у него потухшие какие-то, незрячие, будто не здесь он сидит, а где-то далеко-далеко в пустоши душевной витает, на кухне лишь оболочку телесную оставив. И доходит до меня вдруг, что не только понятия пупсик не имеет о моем деле, но даже не интересуется им, как обычно. Раньше всегда мне в голову влезал и тут же в курс проблем входил, а сейчас нет. Что-то другое пацана гложет, личное. Может, болезнь какую детскую подхватил, типа кори или свинки, на дворе-то зима. А дело вот в чем. Продолжаю с нажимом, чтобы он из транса вышел и на меня внимание обратил. Плевать я на его проблемы личного плана хотел. Для решения своих его здесь холю и лелею. По данным госбезопасности, группа хохлядских террористов в Москву заслана на меня покушение в ближайшие дни организовать. Так вот, пока госбезопасность их не вычислила и не обезвредила, возьми террористов под свою опеку. Мне их на горячем застукать нужно, чтобы потом суд показательный устроить и правозащитникам западным рот надолго заткнуть. — Хорошо, — кивает пупсик безучастно, но все же задумывается ненадолго взглядом внутрь себя оборотясь. Ну и слава богу, думаю, это нам знакомо. Заработал-таки пацан на меня. Не успел я и двух затяжек сделать, как пупсик заговорил. Их 12 человек. 8 подвое вчера в Москву прибыли, а 4 здесь уже давно. В спецназе служат и на КПП сейчас находятся в 10 километрах от усадьбы. От такого известия я на стуле, что ужаленный, подскакиваю. Вот блин! Смешал совок всех воедино, и теперь поди разберись, кто предателем оказаться может. Раньше одни евреи потенциальными шпионами да изменниками родины были. А теперь вообще любое лицо нерусской национальности, что кавказской, что инославянской. Не зря, видать, поговорка бытует, когда хохол родился, еврей заплакал. И какие у них планы? Горлом пересохшим спрашиваю. Дней через 5-6 они засаду в лесу на дороге к усадьбе устроят. Что значит 5-6 дней? Нервничаю. У них что, плана точного нет? Есть. Но все от погоды зависеть будет. По снегопаду акцию провести намечено. Зона-то охраняется. Вооружение у них какое? Пистолеты, автоматы, базуки, ручные гранаты Если получится, с КПП бронетранспортер угонят. Серьезно, думаю. С чувством, толком, с расстановкой хохлы за меня взялись. Весьма обстоятельно. Сам справишься? Спрашиваю с тревогой. Во время первого покушения сложнее было. Плечиками пацан равнодушно двигает. Да уж, кривлю губы недовольно. Одни трупы остались. А мне эти террористы живыми нужны. Тут, Борис Макарович, все от вашей охраны зависеть будет. Чтобы она их не перестреляла. Совсем уж безучастно роняет пацан. Ладно, это моя забота. Вздыхаю облегченно. Отхлебываю кофе холодный и снова пупсика с головы до ног взглядом окидываю. Честное слово, никогда раньше таким его не видел. Что камбала мороженая, инеем покрытая, передо мной сидит. Да что это с тобой? Напускаюсь на него в сердцах. Вроде месяц тебя почти не трогал, сам с делами справлялся. Думал, отъелся здесь, здоровья набрался, а ты приболел, что ли? Поднимает тогда пупсик на меня глаза, и вижу я в них такую тоску безмерную, что просто оторопь берет. Боюсь я, Борис Макарович, с болью пацан выдыхает. Чего? Опешиваю окончательно. Взрыва ядерного на Украине. Прошу вас, не надо туда ракету пускать, всхлипывает. Опа! Оттена! Что за бунт на корабле? Ишь, миротворец хренов выискался. Как сейчас в Хохляндии солдатики российские сотнями гибнут, так ему плевать. Ракета ядерная ему поперек горла стала. Да я, может, этим взрывом кровопролитие гораздо большее отвращу. Иначе на годы война в Европе разразиться может. Это еще почему? Свирепею в момент и от окурка сигарету новую прикуриваю. А руки у меня так и пляшут от ярости. Плохо мне становится. В кому впадаю, когда ядерные испытания подземные где-либо проводятся, — шепчет плаксиво пупсик, и слезы градом по щекам катятся. А тут совсем близко взрыв будет, и в атмосфере. Высветит он меня, и дракон легко тогда обнаружит. Я чуть не расхохотался. «Съест меня тятя-медведь! Ей-бо задерет!» Или как там? Только бредней шизоидных мне не хватало. Видел я как-то, что в голове у пацана творится, когда он желания мои выполняет. Жуткое, надо сказать, зрелище. Но какое оно отношение к реальности имеет? Кошмар фантомный, психики неустойчивой. Хотел было резкую отповедь пупсику закатить, мол, не в свои дела не суйся, но передумал. Решил по-другому поступить. «Боишься, говоришь?» Язвительно спрашиваю, встаю и начатую было сигарету в пепельнице, что гусеницу зловредную давлю. «Боюсь. Очень!» — давится слезами пупсик, взглядом умоляющим мой взгляд ловя. «А ты...» — сижу желчно. «Как команда «пуск» прозвучит?» «Под одеяло в кровать заберись и нос не высовывай. Никакой дракон тебя не найдет!» С этими словами выхожу вон и дверью хлопаю. Что за день у меня такой сегодня выдался? Всяк, кому не лень, настроение изгадить стремится. Из-за всего этого я, наверное, и спал плохо. Всю ночь мне глаза умоляющие пупсика снились. А утром такой в душе дискомфорт был, что по мне лучше с бодуна убойного проснуться. Право слово, здоровее тогда себя чувствую.